часто проходишь мимо, не видя меня с кем-то другим. Я стою, не дыша. Я знаю, что ты живешь в соседнем дворе, ты идешь не спеша, не спеша. Вечером я стою под твоим окном, ты поливаешь цветы, поливаешь цветы. А я до темна стою и сгораю огнем, и виной тому ты, только ты. Научи меня всему тому, что умеешь ты. Я хочу это знать и уметь. Сделай так, чтоб сбылись все мои мечты. Мне нельзя больше ждать, я могу умереть.